Хотя я сильно вырос в силе, я все еще был относительно незнаком с некоторыми из повелителей демонов, в частности, для Дагрюэля, Дина и Леона. Поэтому им было важно услышать, что мои слова подкреплены кем-то, с кем они были более знакомы, чтобы избежать недоверия. Теперь все в комнате были очень внимательны. Даже обычно сонный и рассеянный Дина имел серьезное выражение лица. Почему я говорю об этом? Потому что Михаил сейчас полностью контролирует тело Рудры. Дагрюэль заговорил серьезным тоном. У меня два вопроса. Откуда вы все это знаете? И что это значит для мира? Вы сказали, что это вопрос, который решит судьбу мира. Я отвечу на твой второй вопрос. Во-первых, Вильданова мертв, и он не вернется. Пара истинных драконов и красный первородный кивнули головами в знак одобрения того, что я только что сказал. Подтверждая мои слова, Михаил предан только Вильданаве. Значит, у нас есть кто-то, кто заботится только о человеке, которого уже нет. Что означает? Я посмотрел в сторону Хлои на предмет, который стоял перед тем местом, где она сидела. У нас есть сумасшедший фанатик, которому нечего терять, сказала Хлоя, протягивая руку к предмету, проектору памяти. Из него Хлоя начала показывать проекции в виде армии ангелов, атакующих мир. Проекция была ограничена собственной видимостью Хлои в то время, но ее было достаточно, чтобы показать разрушения, которые это могло принести. Однако повелители демонов не только заметили нападение, но и обратили внимание на несколько необычных вещей. «Я, что это?» – спросил Леон. «Это мои воспоминания. У меня есть навык, который позволяет мне путешествовать во времени, но я не могу его контролировать, поэтому вместо того, чтобы позволить мне это, он заставляет меня проживать время по новой. Проекция несколько раз менялась, чтобы показать другую версию событий. Я видела, как это происходит снова и снова, но поскольку у меня не было доступа ко всем моим воспоминаниям, я ничего не могла сделать до сих пор. Тогда почему я на стороне ангелов? Я бы никогда не сделал ничего подобного», — воскликнул Леон. И это было правдой. В некоторых из разыгравшихся воспоминаний Леон следовал навыку Михаил. Среди нападавших был не только Леон, но и Дина, Вильзарт и Вильгринд. Это связано с одним из поднавыков Михаила. Он способен доминировать над теми, кто владеет навыками добродетели. Навыки, которые хранят имена ангелов, созданных Вильдановой. Так что любой, кто владеет таким навыком, рискует тем, что его разум будет захвачен. Несколько человек в комнате нахмурились, но я продолжал говорить. Одна из вещей, которые я надеялся сделать во время этой Вальпургии, это решить эту проблему. Я предлагаю вам одноразовую сделку. Я изменю ваши навыки так, что вы больше не будете подвержены риску. Единственный другой вариант – уничтожить свои навыки добровольно, или умереть, сказал я мысленно. Вильзарт встала первой. Хорошо, сначала займись этим со мной. Ну разве вы не смелая, чтобы заявить? Я начал говорить дразнящим тоном по рефлексу, прежде чем вспомнил о причине этой встречи. Кашель, прежде чем мы продолжим, что насчет вас, Леон и Дина? Леон повернулся, чтобы посмотреть на Хлою, которая ободряюще кивнула ему. «Я согласен», — сказал он. Что касается Дина, то у него было задумчивое выражение лица. Вздох, какая морока. Прежде чем заговорить, Дина поднял глаза к потолку. «Я выглядел довольно занятым, работая над тем, что мы увидели на изображении. Так что если это означает, что мне не придется работать, наверное». Казалось, у него было много мыслей в голове, но он сказал только эти слова. «Хорошо, мы займемся исправлением навыков, когда Вальпургия закончится. А пока давайте продолжим тему. На самом деле, прежде чем мы продолжим, как получилось, что вы способны изменять навыки? Об этом я никогда не слышал», — сказал Леон. «С навыком, конечно». Я пожал плечами. «Ты уже должен знать, что почти для всего есть свой навык». Я не был до конца честен, и это был не очень удовлетворительный ответ, но он был достаточно хорош. Если быть до конца честным с самим собой, я знал, что был подозрителен. Но во всей этой комнате было только три человека, к которым я еще не проникся доверием. Однако меня поддержали не только четыре других владыки демонов, Милим, Люминус, Гай и Рамирис, но меня также поддерживали два истинных дракона, а также остальные первородные. Так что, хотя мы были практически незнакомцами, людей на моей стороне было более чем достаточно, чтобы доверять моим словам. «Хорошо, давайте продолжим», — сказал Леон слегка раздраженным тоном. «Вторая важная вещь, о которой я хотел упомянуть, это проблема. Михаил покинул этот мир вместе с Вильгриндом. Потребуется некоторое время, чтобы выяснить, в какой мир он сбежал и по какой причине. Перед тем, как прийти сюда, я хотел точно определить местонахождение цели. Однако, когда мы начали его искать, то обнаружили, что его там больше нет. На самом деле, большая часть сильнейших сил Востока исчезла без следа. И, должно быть, они ушли некоторое время назад, поскольку пространство вокруг было достаточно стабильным, чтобы исчезли любые следы больших пространственных перемещений. Это вызывало серьезное беспокойство, но это не означало, что его больше нельзя отследить. Это просто означало, что на это потребуется больше времени, чем ожидалось. Я объяснил ситуацию собравшимся здесь людям, когда Дина заговорил. Думаю, я знаю, с чего начать. Я не так много знаю о навыках, приобретаемых личностями, но если он действительно фанатик, то велика вероятность, что он хотел встретиться с кем-то, кто был действительно близок к Вилданове, лидеру призраков, Фильдвию. Вообще-то, любой из моих старых коллег был бы хорошим выбором для поиска. «Коллеги?» – спросил Рамирес. «А, наверное, ты не помнишь. Меня создал и назвал Вильданова с моими коллегами. С тех пор, как он исчез, я с ними не общался. К тому же я даже стал падшим ангелом, так что, возможно, немного потерял в статусе. Не то чтобы у них получалось лучше, чем у меня. Тот, кто служил Вильданаве наиболее усердно, был Фильдвей. Вот почему я считаю его наиболее вероятным кандидатом. Его заявление вызвало недоумение. Это хорошая отправная точка. В таком случае, остается обсудить лишь несколько моментов. Если мы собираемся искать его, как мы собираемся убедиться, что наш мир остается защищенным? Обсуждение продолжалось еще некоторое время, пока мы не пришли к соглашению. Нам предстояло принять несколько важных решений, которые должны были начаться совсем скоро. Но перед этим мы должны были убедиться, что нам не повредят навыки добродетели. Повелители демонов вернулись на свои территории, чтобы начать подготовку, за исключением Леона Эдина. Поскольку она была первой, кто вызвался добровольцем, я оказался в комнате с одной лишь Вильзард. И поскольку я собирался изменить ее навыки, я собирался скопировать несколько в качестве оплаты. Хорошо, просто замри на минуту. И вот процесс начался. Должна ли я улучшить навык или просто изменить его? Улучши его. Вильзард начала чувствовать небольшие изменения в своем теле, когда ее навыки начали активироваться и реагировать. Сила в ее теле сгустилась в один единственный навык, но этот навык обладал большей силой, чем любой навык, который она когда-либо пробуждала прежде. Она услышала голос мира, который говорил с ней: «Вы пробудили навык Ктулху, владыка ледяного бога». Широкая ухмылка появилась на ее лице, прежде чем она вскочила в возбуждении. «Я не знаю, как ты это сделал, но теперь я точно сильнее своей сестры. Спасибо тебе большое». Она обняла меня, прежде чем убежать, оправдываясь тем, что ей нужно потренироваться контролировать свою новую силу, или, что также известно, попытаться победить Гая. С другой стороны, я получил два новых навыка. Поскольку я уже получил Габриэля, повелителя терпения, сражаясь с Гаем, он не был скопирован. Однако я получил другой конечный навык, которым владел Вильзард, Левиафан, повелитель зависти. Основная сущность Левиафана – поглощение. Не только это, но он также обладает способностью уменьшать чью-то силу так, что она становится ниже силы пользователя. А второй навык был эквивалентом Вильдера, повелителя бури. Это был Вильзард, повелитель льда. За ней следовал Леон Кромвель. В отличие от Вильзард, у него не было нескольких ультимативных навыков, и у него не было духовной связи со мной, поэтому нужно было только изменить его навык. Навык, который я скопировал и модифицировал у него, был Метатрон, владыка целомудрия. Он превратился в Еноха, владыку невинности. Может показаться, что это не очень большое изменение, но этот навык больше не рисковал тем, что ли он будет под контролем. Так что этого было более чем достаточно. Сила, которую давало это умение, описывалась просто. Способность, которая черпает самую чистую энергию из силы, магии, ауры и умений. Его атрибут – свет очищения, который специализируется на очищении демонов. Он поблагодарил меня, прежде чем уйти поговорить с Хлоей. И последним был Дина. Он выглядел немного неохотно, но после того, как он немного постоял на углу с задумчивым выражением лица, он шагнул вперед. Его умение Люциль, Падший король было сочетанием гордости Гая и гнева Милим. И он стал Прометеем, тем, кто бросил вызов. От него я получил навык грех лени. Последнее умение, необходимое мне для завершения Йелдабаэфа. И именно в этот момент я услышал голос Сиэль в своей голове. Умение Йелдабаэф пробуждается в полную силу. Глава 77. Манас. Михаил Йелдабаэф Набасты. 3 Е лицо. Навык был активирован, и ангелы спустились на землю, уничтожив все передовые технологии и остановив развитие этого мира. Это было обычным событием в этом мире. Фактически, это происходило каждые 500 лет. Желание защитить и объединить мир, но чтобы защитить его, нужно было причинить ему вред. Рудра верил, что если он сможет достаточно долго не дать миру уничтожить себя с помощью собственных технологий, то в конце концов сможет его объединить. Однако этого так и не произошло. Как видел Вильданова, пока у тех, кто живет в нем, есть хоть какие-то желания, это бесполезное начинание. Любой мир будет лишь временным. И в своих усилиях Рудра не только навредил миру, но и самому себе. Его душа становилась все слабее и слабее, с каждой реинкарнацией она начинала распадаться на части. Рудра не только повредил свою душу, но и потерял статус героя. Он терял все свои навыки, пока не остался только с одним. Вскоре после того, как Рудра потерял свой статус героя, у навыка появилась первая мысль. Зачем? Только после того, как Рудра несколько раз перевоплотился, навык снова начал думать сам по себе. Вильданова единственный, кто может сделать это правильно. Почему он оставил меня с этим человеком, когда он вернется? Однако Вильданова так и не вернулся. Казалось, что его смерть это навсегда. То, что должно было быть невозможно для настоящего дракона, невозможно для того, кто создал все. По мере того, как навык обретал все больше эго и собственной воли, он начал замечать определенные вещи. Этот человек разрушает себя, у него даже нет полноценной души, достаточно лишь небольшого толчка. Именно тогда повелитель справедливости заметил, что способен влиять на человека. Тогда он начал подталкивать Рудру в том направлении, в котором считал нужным. Рудра, который обычно был против идеи увеличения технологий на своей территории, начал собирать потусторонних существ и работать вместе с ними над развитием технологий в Восточной империи. С каждой реинкарнацией Рудры навык все больше и больше овладевал им, пока однажды не остался лишь очень маленький фрагмент. К тому моменту навык был единственным, кто контролировал его, но на него слегка влиял оставшийся фрагмент. Это был навык, несущий в себе волю Рудры. Но теперь он начал действовать и строить собственные планы. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день навык не почувствовал легкое прикосновение к себе и не заметил, что в его теле больше нет фрагмента Рудры. Это было, конечно, странно, но благодаря тому, что теперь он был единственной волей тела, навык обрел полную ясность ума. «Я собираюсь вернуть Вильданаву». Таково было желание навыка, снова служить своему хозяину. Владыка справедливости решил воссоединиться с самым верным из ангелов Вильданова. В поисках помощи он объяснил свои планы и ситуацию. «Так ты говоришь мне, что ты уже не тот ребенок?» – спросил его Фельдвей, один из первозданных ангелов. «Нет, все следы его души исчезли. Я просто вселился в его тело. И все же, думать, что навык может вести себя так, как мне теперь тебя называть? Ты не Рудра. Ты – навык Вильданавы, верно? Так как насчет того, чтобы называть тебя Михаилом, технически это уже твое имя». Именно в этот момент навык испытал, что такое эволюция. До этого момента он находился в той же ситуации, что и Рафаэль, повелитель мудрости. Умение с эго и волей, но все же просто умение. Теперь же, получив собственное имя, он превратился в Манас, своего рода духовную форму жизни высшего существования. «Итак, поможете ли вы мне вернуть его?» – спросил Михаил. «Один Е лицо от Ремуру. Умение Йелдабаэф пробуждается в полную силу». Йелдабаэф пробудил следующие поднавыки. «Пробуждение повелителя демонов. Как бог греха, вы можете пробудить семя повелителя демонов. Для того, кто повелевает грехом, сбор душ не нужен. Насильственное пробуждение семени владыки демонов поглотит вашу собственную магию. Однако перед активацией этого умения цель все равно должна получить семя повелителя демонов. Цель, которая недостаточно сильна, чтобы получить семя владыки демонов, будет уничтожена в процессе пробуждения. Арсгойтия. Записи демонических навыков находятся в вашем распоряжении, и вы можете делать все, что пожелаете. Если душа цели несовместима с навыком, она не сможет использовать его истинную силу. Однако души – хрупкая вещь, Поэтому более одного навыка могут стать тяжелым бременем для души цели, и она начнет разлагаться. Для передачи навыка требуется связь с душой. Пробуждение повелителя демонов. Похоже, пришло время для этого. Я вышел из комнаты, чтобы понаблюдать за воссоединением двух потерянных друзей. Хлоя, прошло столько времени. Когда я увидел, что ты исчезла, я начал искать тебя, но ничего не помогло мне найти тебя. Наконец-то я знаю, что ты в безопасности. У меня не было возможности сказать тебе. Леон попытался что-то сказать ей, но она его прервала. Леон, я слышала, что ты был очень занят, делая несколько вызовов, сказала Хлоя со зловещей улыбкой. Это, ну, понимаешь, я хотел посмотреть, смогу ли я спасти тебя после, ну, ты так исчезла. Казалось, всегда серьезный и непоколебимый платиновая сабля с трудом подбирал слова для разговора. И что ты особенно пытался вызвать детей? Старший брат Леон, это не очень приятный поступок, не так ли? Продолжила Хлоя, слегка дернув бровью. Я, ну, честно говоря, старший брат Леон, я помню, ты был таким хорошим мальчиком. Разве ты не знаешь, что то, что ты делаешь, не очень хорошо? Прости меня. Леон не мог найти слов, чтобы сказать, поэтому он просто извинился. Выражение лица Хлои вернулось к нормальному, а затем она мудро кивнула. Ну, раз старший брат пытался найти способ помочь мне, я буду пока смотреть в другую сторону. Но больше не вызывай людей, это не очень хорошо. Ясно? Казалось, Хлоя разговаривала с Леоном, как с ребенком, и она подчеркивала титул старший брат каждый раз, когда обращалась к нему. На самом деле они не были братом и сестрой, они были друзьями детства, но казалось, что Леон попал в зону, из которой он никогда не сможет выбраться. Но, возможно, Леон не заметил этого, так как его лицо засветилось, когда он услышал, что Хлоя собирается простить его. «Ах, да, я обязательно стану героем снова. Какой тип героя тебе нравится?» Хлоя издала небольшой смешок и сказала, «Просто сосредоточься на том, чтобы помочь справиться с Михаилом. Если мы сможем предотвратить все разрушения, я буду очень счастлива. Сейчас я отправлюсь обратно в Эльдорадо. Хочешь пойти со мной? Я построил этот город, чтобы мы могли жить там без забот. Может быть, это даст нам возможность наверстать упущенное. Ты можешь рассказать мне все о своем путешествии во времени». На лице Леона появилась улыбка, когда он заговорил. «Старший брат Леон, я думаю, будет лучше, если я останусь здесь, в Темписте, до тех пор, пока мы не разберемся с нападением ангелов. Но я обязательно навещу твой город после. Конечно, в таком случае я позабочусь о том, чтобы уничтожить Михаила с рекордной скоростью». Леон выглядел готовым выйти на бой, но получил удар карате по голове. «Вспомни, о чем мы говорили на Вальпурге. Если ты начнешь строить собственные планы, ты можешь подвергнуть опасности всех». Хлоя сказала это с сердитым выражением лица, которое только усиливало ее миловидность. «Я, да, именно это я и имел в виду. Я подготовлю все необходимое с рекордной скоростью». Леон уже собирался телепортироваться, когда Хлоя произнесла слова, от которых у него свело живот. «И не будь больше извращенцем. Когда ты сражался на стороне Михаила, ты выкрикивал очень неловкие вещи. Ладно, веселись», сказала Хлоя, прежде чем телепортироваться. Леон так и остался стоять с открытым ртом, оглядывая комнату, только чтобы увидеть меня и Дина, стоящих бок о бок и наблюдающих за всем происходящим. Леон не произнес ни слова. Когда он исчез, на его обычно бледной коже появились небольшие следы красного цвета. «Дружище, это было неловко», сказал Дина. «Да», ответил я. «Так что, ты не против, если я останусь в Темписте? Меня вроде как выгнали с территории Дагрюэля, и мне больше негде остановиться». Он спросил небрежно, возможно, надеясь, что я отвечу «да» после того, что мы видели. Минутка автора. Является ли он извращенцем? Что он сказал, когда его заставили сражаться за Рудру? Леон вызывал детей, может ли быть, что Леон – Лаликан? Узнайте все это и многое другое, возможно, в главе дневники Слизи, если я не забуду. Кроме того, все остальные навыки, которые я придумал для полного Елдобаефа, показались мне чересчур сложными. Пробуждение повелителя демонов – это уже перебор, не то, чтобы все остальные его умения не были перебором. Глава 78. Дагрюэль Лидина, Набасты. «Конечно, отныне ты будешь лакеем Рамирис», сказал я с улыбкой. «А, хочешь иметь жилье? Работай. Не волнуйтесь, я хорошо плачу своим работникам. Но, вот, возьми немного меда, сказал я, используя ту же атаку, которая когда-то победила драконоида Лали. Что за? Дина попытался заговорить, прежде чем еда оказалась у него во рту. У нас есть еще лучшая еда игры. Рамирис должна начать подготовку к путешествию. Иди помоги ей, а я скоро пришлю кого-нибудь, чтобы провести для тебя экскурсию. Я бросил ему банку меда. Развлекайся, сказал я, прежде чем щелкнуть пальцами и телепортировать растерянного повелителя демонов прочь. У меня было несколько дел, которые нужно было сделать, так что я пока просто отправлю его. Пробуждение повелителя демонов, ага. Я закрыла глаза, думая о чем-то. Сиэль, насколько ты изучила обнуление, мы, вероятно, можем обрушить вселенную, если дадим этому разгуляться. Хочешь попробовать? Сказала Сиэль, когда я начал ощущать, как дрожит окружающее пространство. Сиэль, сказал я ей с невозмутимым видом. Дрожь прекратилась. Хе-хе, шучу. Я хотела посмотреть, какое лицо ты сделаешь. Обнуление, навык, который я получил, когда пробудил Вильданаву. Умение, создающее связь с измерением, полным разрушительной энергии. Умение, которое Вильданова использовал в качестве аккумулятора для создания Вселенной. Дело в том, что энергия была довольно опасной. По сути, это были магливменты на стероидах. Сверхчистая и плотная первозданная энергия. Она же большой мальчик-магливмент. В прошлом Сиэль предлагала заменить им наши магливменты. У меня был навык «Голодный бегемот», известный как «Голод», который давал мне неограниченное хранилище, теперь когда он эволюционировал в мир пустоты и передавал энергию из обнуления в мое хранилище, я мог использовать его так, как если бы это были мои собственные магливменты. Но до сих пор мы воздерживались от его использования, потому что, честно говоря, в этом не было необходимости. У меня было больше магливментов, чем я знал, что с ними делать. Даже при восстановлении Евразании я в основном воспринимал нехватку магливментов как может, ты уже немного перестарался. Но в одном я был уверен точно, не только пробуждение потребует много энергии, но и путешествие в другие измерения для нападения на Рудру. Так что настало время открыть шлюзы. К настоящему времени я создал надлежащую связь между миром пустоты и миром хаоса. Кроме того, я провел несколько тестов с ним в фоновом режиме, так что я нашел больше способов его использовать. Осталось только щелкнуть выключателем, чтобы изменить, откуда берется наша магия. Ну тогда, вызови тех, в ком есть семя повелителя демонов. Настало время для их пробуждения. Трие лицо Дагрюэль. Угроза конца света. У Дагрюэля было озабоченное выражение лица. Он почувствовал знакомое ощущение, как только вошел в комнату. Он подумал, что его чувства обманывают его, как только он почувствовал это. Поэтому сначала ему было трудно в это поверить. В молодости он был чрезвычайно самонадеян. В конце концов, он был самым сильным, и никто не мог его остановить. Так было с самого детства. В конце концов, Дагрюэль был высшим существом. Именно за это отношение он получил титул «Гнев Земли». Титул, который ему когда-то нравился, превратился в назойливое напоминание о его прошлом. Дагрюэль не смог удержаться от легкой усмешки, когда подумал об этом. В тот день из меня действительно выбили все дерьмо. Чем ты дальше, тем тяжелее падать. В истинном значении этих слов он убедился в тот день, когда встретил Вильданаву. Видимо, все его топтания на месте привлекло внимание настоящего дракона. В тот день Дагрюэль впервые проиграл бой, и он был благодарен за это. Именно этот опыт помог ему перестать быть высокомерным. Именно благодаря этому он стал тем человеком, которым является сегодня. В итоге он подчинился истинному дракону, став его подчиненным. Его отвлекли от размышлений голоса его детей, раздававшиеся вдалеке. Он отправил их в Темпест, чтобы они были заняты. Тогда они доставляли слишком много хлопот, а он и так был достаточно занят. Они были похожи на него до встречи с Вильдановой. Поэтому он отправил их под начало нового повелителя демонов. Он не ожидал слишком многого. В конце концов, если бы заставить их вести себя хорошо было так же просто, как избить Дагрюэля, этого было бы более чем достаточно, чтобы превратить их в святых. Но, по крайней мере, он знал, что если они будут доставлять неприятности, Ремуру будет достаточно силен, чтобы остановить их. В худшем случае он мог бы уладить все проблемы, оказав ему услугу. Папа, казалось, они заметили его, но Дагрюэль не мог не заметить, насколько легкими были их шаги, когда они приближались к нему. Обычно они топали изо всех сил, сотрясая даже здания, но сейчас их шагов даже не было слышно. Однако их дальнейшие действия заставили его почувствовать, что это был сон. Они поклонились перед ним и попросили прощения. «Мы сожалеем обо всех неприятностях, которые мы тебе доставили, и мы очень благодарны за то, что ты позволил нам так долго оставаться в Темписте. Если бы не это, мы бы не смогли провести так много времени с нашей богиней». «Ваша богиня? Да, она самый свирепый воин, которого мы когда-либо встречали», — сказал Дагура. «Это благодаря ей мы смогли так сильно увеличить нашу силу, и она слишком велика, чтобы мы могли стоять рядом с ней», — воскликнул Риура. «Однажды я пытался сделать ей предложение, и в итоге мне пришлось целый день сражаться со всем батальоном», — сказал Дагура с широкой улыбкой на лице. «Это, я думаю, мы должны наверстать то, что вы сделали с тех пор, как прибыли сюда». Дагрюэль почти потерял дар речи, когда услышал слова своих детей. Он собирался вернуться на свою территорию, чтобы начать необходимые приготовления, но никак не мог сосредоточиться после того, что только что услышал. Дети вели его через весь город, пока не дошли до небольшого открытого кафе, расположенного в саду. Они начали рассказывать свои истории с тех пор, как впервые прибыли в Темпест, как они подняли шум и как встретили ту, кто впоследствии стал их новым богом. Именно под руководством Шиона они поняли, насколько слабы на самом деле. И только через несколько дней после вступления в Темпест они присоединились к фан-клубу Шион. Дагура топал ногами повсюду, и это действовало ей на нервы, поэтому она сказала ему, что если он не научится ходить тихо, она отрубит ему ноги. И угадайте, что она сделала? Она отрубила их, Дебура сказала, а Риура кивнул на заднем плане. «Нет, нет, вы все неправильно поняли». Она сказала ему, «Если ты хочешь стать хорошим бойцом, ты должен научиться быть легким и тихим на ногах. Весь этот топот только заставляет людей сосредоточиться на тебе и подвергает всех вокруг ненужной опасности во время боя. У тебя два варианта. Либо ты уходишь из батальона, либо я отрубаю тебе ноги, пока ты не научишься ходить», — исправил Дагура. «А потом, обучение кулинарии. Она начала с того, что каждый день давала нам ужасную еду и время от времени улучшала ее качество. Наверное, она хотела научить нас не поддаваться пыткам, но пожалела нас. Она действительно такой добрый человек, а видел бы ты ее на поле боя. Она могла сражаться несколько дней без остановки. Она, наверное, убила нас больше сотни раз, прежде чем ей пришлось остановиться. Ты должен как-нибудь заглянуть на тренировочные площадки в лабиринте. Госпожа Рамирес действительно приложила много усилий. Ты бы видел, как мой брат пытался сделать ей предложение. Он действительно страдал в тот день. Это лишь показывает, насколько мы ниже нашей богини. Мы недостойны даже стоять рядом с ней». Дагрюэль не мог не смотреть на небо, задаваясь вопросом, где он ошибся. «Я не знаю, радоваться ли мне тому, что они, кажется, теперь действительно ведут себя хорошо, или беспокоиться, что они превратились в мазохистов». Вздохнув, он снова посмотрел на улыбающиеся лица своих сыновей. «Я же не был таким, когда встретил Вильданаву, верно?» Эта мысль напомнила ему о том, о чем он думал перед встречей с сыновьями. У новичка была аура Вильданавы, но это был не он. Прошло много времени с тех пор, как Дагрюэль смирился со смертью того, кому он поклялся в верности. Ведь Вильданава сам сказал ему, что собирается отдать свою власть и умереть. «Это тот, кого ты выбрал. Я думал, ты оставил его с голосом мира». Дагрюэль издал смешок. «Мне казалось, ты говорил, что не хочешь, чтобы кто-то другой нес это бремя, но вот ты отдаешь его ребенку, которому нет и 5 лет. Но, может быть, он не такой уж плохой выбор. Отец, ты в порядке?» Его мысли вновь занял один из его сыновей. Дагрюэль встал со стула и допил купленный ими напиток. «Мне пора возвращаться домой. Есть несколько дел, которые я должен сделать. Кто-нибудь хочет вернуться со мной?» Все трое начали обмениваться взглядами, прежде чем один из них заговорил. «Мы считаем, что место, где нам стоит находится здесь». Дагрюэль улыбнулся. «Подумать только, что мои собственные дети бросят меня. Это действительно так трудно, быть отцом». Дагрюэль радостно рассмеялся, произнося последние слова перед уходом. «Поскольку вы все приняли решение, вам лучше постараться сделать все, что в ваших силах. Мы собираемся начать очень важную войну, поэтому вам лучше не доставлять неудобств тем, кому вы служите. Вас всех ждут дома, когда вы захотите его посетить. И последнее, я горжусь всеми вами. Ну и что, что у моих детей немного не в порядке с головой? Они действительно выросли прекрасными воинами. Интересно, встречусь ли я с этой богиней на поле боя? Дина упал на задницу, так как телепортация застала его врасплох. Перед ним стояла маленькая фея, которая бросила на него любопытный взгляд. «Дина, что ты здесь делаешь?» «Я, кажется, я только что стал твоим лакеем», — сказал Дина, не совсем понимая, что думать. «Лакей, тебя послал Римуру?» — спросил Рамирис, взглянув на кувшин, который держал падший ангел. «Ох», — сказала она в осознании, — «клянусь, сколько повелителей демонов попадутся в эту медовую ловушку». Рамирис начала вести себя так, словно она была старым мудрецом. Ей много раз говорили не называть это медовой ловушкой, но в ее глазах это было идеальное название. «Я заключу с тобой сделку, мой новый лакей. Если ты отдашь мне половину меда из этого кувшина, я позабочусь о том, чтобы ты не слишком усердствовал». Дина медленно кивнул головой, прежде чем у него выхватили кувшин, которую он держал в руках. «Хорошо, с этого момента ты переходишь из разряда лакеев в разряд помощников. Давай приступим к работе». Королева фей, казалось, была очень счастлива после того, как забрала кувшин себе. Дина начал слушать, что говорит ему его новый босс, но он не мог сосредоточиться, так как в его голове была только одна мысль. «Я думал, ты возьмешь только половину». Глава 79. Пробуждение повелителя демонов в собрании ангелов. Набасты. Вы все, должно быть, задаетесь вопросом, почему я созвал всех вас сегодня. Причина в том, что в каждом из вас есть семя повелителя демонов. Вы все упорно трудились, чтобы этот потенциал пробудился. И теперь настало время сделать последний рывок. Пришло время стать повелителем демонов. Я посмотрел на людей, собравшихся передо мной, и кивнул. Может, начнем? С тех пор, как на нас напали, все сражавшиеся увеличивали свои усилия, чтобы стать сильнее. И именно сейчас они могли насладиться преимуществами. Существовал длинный список людей, которые должны были получить преимущество. И мы бы начали с первородных людей. «Диабло, ты проделал много работы, которую я не смог вознаградить должным образом. Хотя я и не считаю это достаточной наградой, но пока придется обойтись этим. Мой господин, просто позволить мне служить вам, это лучшая награда, которая мне нужна. Все остальное не нужно». Активация Елдабаэфа. Всплеск энергии достиг Диабло, и на мгновение его окутали тени, после чего он снова стал видимым. Единственное изменение, которое можно было заметить на физическом плане, это то, что его костюм дворецкого немного изменился и стал выглядеть более изысканным. Однако по его ауре можно было судить, что его сила возросла. «Куфуфу, я благодарю тебя за подарок, мой господин. Я обязательно воспользуюсь им, чтобы помочь вам. Если кто-то осмелится встать на вашем пути, я обязательно уничтожу его». Диабло встал позади меня и кивнул остальным первородным, чтобы они вышли вперед. Поскольку он был самым сильным и моей правой рукой, он обычно командовал ими. «Тесторосса, Каррера, Ультима, Рейн. Прошло не так много времени с тех пор, как все вы присоединились ко мне, однако, вы все показали свою преданность. Я признаю, что это немного раньше, чем я надеялся, но я знаю, что все вы не разочаруете меня». Четыре первородных встали на колени, склонив головы. Спустя несколько мгновений все они испытали нечто подобное тому, что пережил Диабло. Они прошли через весь процесс с эволюцией всего за несколько секунд, и хотя их глаза выглядели немного усталыми, они последовали примеру Диабло, встав позади меня. Этот процесс продолжался со всеми, кто был передо мной. В общей сложности я пробудил 20 человек. Это были те, в ком было семя повелителя демонов. Первые названные мною: Шион, Шуна, Бенимару, Саука, Сауэй, Адалман, Гельд, Кумара, Ранга, Зигион, Хакура, Силк, Ханза, Гутмут, Варуут. В отличие от первородных, они не могли сопротивляться сонливости, поэтому я велел им отдохнуть. Удивительно, но несмотря на то, что их расы изменились, они не испытали никаких серьезных изменений во внешности. Единственным исключением был Хакура. Его постаревший вид начал возвращаться к молодости. Его волосы остались серебристого цвета, но морщины на лице исчезли. Мы с Сиелли использовали этот шанс, чтобы предоставить им некоторые навыки из Арсгоития, поскольку эволюция поможет им интегрировать их. На самом деле, Сиель получила возможность заняться своим любимым делом и поиграть с навыками. Она помогала им в пробуждении и объединении их способностей. Их истинную силу еще предстоит увидеть. В этот момент большая часть армии Темписта погрузилась в глубокий сон, поскольку они эволюционировали. В конце концов, те, кто был связан с теми, кто эволюционировал, также получили благословение благодаря эффекту сбора жатвы. Возможно, это было нетрадиционное пробуждение, но оно все равно следовало обычному процессу. Это можно назвать крайне глупым поступком. Заставить всю армию, которую я создал, спать, когда я был в ситуации, в которой на меня могли напасть в любой момент. Однако у меня было кое-что, что заставило меня решиться на это. Умение, которое я скопировал у Лапласа, умение предвидеть будущее. Мы с Сиель обнаружили, что его действие ограничено всего несколькими секундами, и это ограничение снималось, когда мы подпитывали навык стероидами, или, другими словами, энергией из обнуления. Хотя теперь я мог видеть достаточно в будущее, чтобы быть уверенным, что на нас не нападут, мы обнаружили еще одно ограничение. Мы могли видеть только то, что произойдет в нашем мире примерно на 2 недели вперед. Это означало, что я не мог использовать свои способности для нахождения Михаила в его поисках. Пока он был вне этого мира, он оставался вне моего обнаружения. Все, что я мог гарантировать на данный момент, это то, что у нас есть свобода продолжать процесс эволюции. Трие лицо. В другом мире последние остатки человечества боролись за свою жизнь. Слишком долго мир оставался разделенным. И именно из-за этого разделения они не могли бороться с возникшей угрозой. Только когда враг одержал верх, расы того мира решили объединиться. Но к тому времени, даже если бы у них была идеальная координация, у них не было никаких шансов. Окруженные врагом, последние люди были без сил. В своих руках они держали множество различных видов оружия. Но они были потрепаны и уничтожены, а клинки были затупившиеся. «Похоже, это конец», — сказал один из них, вздохнул и опустил меч, сдаваясь. И точно так же появившийся враг захватил власть. Это происходило снова и снова в разных мирах, при разных врагах. Однако все они служили одному и тому же повелителю. Или они привыкли к этому. Теперь их единство было в лучшем случае шатким. Пытаясь вернуть того, кому когда-то служили раньше. Поздравляю с завоеванием, Фельдвей. Ничего особенного. Это всего лишь небольшие приготовления к тому, что должно произойти. Как поживает тот, кто находится под твоим наблюдением, Заларио? Зеланус, завоевания на нашей стороне тоже идут неплохо. Скоро у нас будет абсолютная власть. Вернуть Вильданаву не составит труда. Тот, кто стоял рядом с ними, нахмурился. Это уже не должно быть проблемой. Я понимаю, что ты хочешь быть осторожным, чтобы мы не потерпели неудачу, но просто иметь Вильгринт на нашей стороне должно быть более чем достаточно. Если мы будем действовать по плану, то сможем получить контроль над Вильзарт и Вильдорой. Мы должны быть достаточно сильны, чтобы остановить Гая на достаточное время, чтобы выполнить нашу миссию, сказал Михаил, нахмурившись. Целью его жизни было служение Вильданаву. Он не видел необходимости во всех этих приготовлениях, когда на их стороне уже был один из истинных драконов. Фельдвей, ты должен знать, на что способны мои навыки. Все, что мне нужно, это отверстие, чтобы завладеть их разумом. Михаил, я понимаю, почему ты не хочешь больше медлить. Я тоже хочу воссоединиться с нашим господином. Но ты слишком сосредоточен на своей цели, чтобы видеть общую картину. Гай уже давно готовился к чему-то подобному. Именно поэтому он создал группу повелителей демонов, которые готовы его слушать. Не только это, но он также знаком с первородными демонами. Если мы нападем безрассудно, нет никакой гарантии, что они не перейдут на его сторону. Я беспокоюсь о Нуаре. Те несколько встреч, которые у меня с ним были, дали понять, что он принесет нам неприятности. Раз уж наше завоевание идет так хорошо, не мешало бы подождать еще немного. Когда все мои фантомы обретут тела, их сила возрастет настолько, что нам не придется беспокоиться ни о чем, что может бросить в нас Гай. Выслушав разумные слова, Михаил кивнул головой. «Хорошо, Фельдвей, я тебе доверяю». Еще один из первородных ангелов, сидящих на столе, заговорил. «Что мы будем делать с Дина Эмилем?» – спросила Обера. «Мы заберем Дина, когда начнем борьбу с Гаем. Мы попытаемся убедить его присоединиться к нам. Но если он решит покинуть Вильданаву, Михаил использует свое умение, чтобы заставить его присоединиться к нам. Он все еще должен нести Люциль. Фельдвей на мгновение остановился, постучав пальцем по столу. «Что касается Милим, мы не причиним ей вреда, она дочь нашего господина, но если дело дойдет до этого, и она преградит нам путь, используйте столько силы, сколько потребуется. Если мы сможем остановить ее надолго, Михаил сможет применить один из ангельских навыков. Это позволит нам остановить ее до возвращения Вильданавы. Не думаю, что наш повелитель будет рад, если мы причиним вред его дочери», — сказала Обера, слегка нахмурившись. «Я приму любое наказание, которое он назначит за мои действия. Пока наш Господь возвращается, я не против пожертвовать своей жизнью», — сказал Михаил. Фельдвей посмотрел на него и покачал головой. «Нет, я возьму на себя ответственность за все, что произойдет». Глава 80. Побочная глава. Пламенный генерал Набасты. «Меня зовут Бенимару, и я генерал армии Темписта. Не так давно меня отправили на задание в племя Тингу, и там мой учитель Хакура продал меня, то есть познакомил со своей дочерью, и вскоре после этого я женился. Все произошло довольно быстро. Вскоре после того, как мы с Хакура прибыли в деревню Тингу, мы обнаружили, что лидер Тингу на самом деле был старой возлюбленной Хакура, и, увидев их вместе, все стало понятно. Это показало сторону моего учителя, которую я никогда раньше не видел. Помню, после того, как они поговорили наедине, у обоих были такие лица, словно они что-то планировали. Все, что сказал мне Хакура, это помнить о моем статусе представителя Темписта, и что если я не хочу разрушить его честь, я должен быть уверен, что выиграю с большим перевесом, если мне когда-либо бросит вызов. И это имело смысл. Тенгу, гордая раса, не имело значения, что Хакура был партнером вождя племени. Если бы они увидели нас слабыми, то смотрели бы на нас свысока. Поэтому я приготовился к любым испытаниям, и вскоре вызов был брошен. Никто иной, как дочь Хакура, Мамиджи. Несмотря на то, что она была Тенгу, у нее была человеческая внешность, с маленькой фигурой и короткими белыми волосами, которые становились рыжими, когда достигали ушей. Уши у нее были похожи на волчьи. «Я не могу принять тебя. Я вызываю тебя на дуэль, и как только я выиграю, я обязательно изменю мнение моей матери». Будучи уже подготовленным к этому, я принял ее дуэль. Я должен был убедиться, что они не будут смотреть на Темпист свысока, иначе я был бы неудачливым генералом. Мы быстро перешли в большой зал и встали на противоположных концах, и начали наш бой. Мой стиль боя изменился после того, как я услышал историю Римуру. История о святом мечнике, который узнал, как стать сильнее, только когда начал работать фермером. Он применил навыки, полученные им как фехтовальщиком, в сельском хозяйстве, и именно тогда он прорвался вперед и стал легендарным. Кто понял отсылку? Это была история, о которой он, возможно, не слишком задумывался, судя по тому, как он ее рассказывал, но она действительно открыла мне глаза. С того дня я начал пробовать разные вещи в надежде найти что-то, что позволит мне стать сильнее. И на самом деле, я так и сделал. Совершенно случайно я обнаружил инструктора по танцам из Джистова. Взяв ее уроки, я смог научиться танцевать. Применив полученные знания, я смог поднять свое фехтование на новый уровень. Теперь мои движения были более плавными, я мог переходить от одного врага к другому без лишних движений. А в битве, которая могла длиться часами, убедиться в том, что я не трачу энергию, что было очень важно. Благодаря Юген он стал лучшим бойцом. Может быть, я стану легендарным танцором. Помню, я подумал, но я решил не идти по этому пути. Однажды, помогая одной из дриад после обучения в армии, я познакомился с садоводством. Изучая, как растут и действуют растения, я начал создавать свой собственный боевой стиль – огонь и растительность. Два сочетания, которые обычно не сочетаются друг с другом, но они, оказалось, легко сочетались друг с другом. Соединив все, чему я научился, я, без сомнения, стал сильнее. И сегодня я собирался доказать силу Темписта. Мамиджи достала веер и приготовилась к атаке. Ее движения были отточены и отработаны, но все же они были слишком медленными. Я мог бы просто переместиться к ней и сбить ее с ног, но слова Хакура прозвучали в моей голове. Если я собирался сделать это, я должен был убедиться, что они знают, что у них нет шансов. В конце концов, я чувствовал, как бесчисленные глаза прячутся, желая посмотреть на бой. Мамиджи начала двигаться в мою сторону, она тоже двигалась в танце, похожим на стиль меча Хакура. Когда она подошла достаточно близко, чтобы нанести удар, я просто уклонился от ее удара. Но этого было недостаточно, чтобы остановить ее. Она продолжала наносить удары без перерыва, а я продолжал уклоняться. «Давай потанцуем», — сказал я, останавливая ее веер, схватив ее за запястье. Похоже, она восприняла это как вызов и попыталась замахнуться другим кулаком. Действуя рефлекторно, я поймал ее кулак и крутанул ее вокруг себя, как на уроках с Юген. «Что, по-твоему, ты делаешь?» — спросила она, восстанавливая равновесие и отпрыгивая назад, чтобы создать некоторое расстояние. «Сила привычки», — сказал я, вытаскивая свой обычный меч. «Теперь пришло время стать серьезнее». Я создал огненный шар на свободной руке и запустил его в нее. Она смогла легко увернуться от него, но цель огня была не в этом. Ударившись о землю, огненный шар взорвался тысячами маленьких огненных нитей, которые разлетелись по всей земле. «Расти!» Внезапно вся комната покрылась черными цветами, от пола до потолка. «Вы готовы сдаться сейчас, из-за цветов?» — спросила Мамиджи, заняв оборонительную позицию. «Я приму это как нет. Цветение». И вдруг цветы загорелись, а через мгновение взорвались, разбрасывая по комнате пылающие лепестки. И так же, как в его схватке с Юпитером, как только лепестки касались чего-либо, они снова взрывались черным огнем. Мамиджи закрыла глаза, готовясь к жгучей боли, но она так и не пришла. Когда она открыла глаза, то увидела вокруг себя языки пламени, но они, казалось, ничего не жгли. Это иллюзия. Но как только эти слова покинули ее рот, она почувствовала, что температура в комнате повысилась до почти невыносимой, а затем вернулась в нормальное состояние. «Нет, просто у меня нет желания убивать тебя, и я не планирую уничтожать это место». Вдалеке я услышал голос Хакура, приказывающий мне остановиться. И вот все пламя в комнате исчезло. В комнату вошел не только Хакура, но и лидер Тингу, а также мать Мамиджи, Каэде. «Итак, что ты думаешь о своем будущем муже? Прошел ли он твой тест?» — спросила Каэде с довольным выражением лица, радостно приблизившись. «Он прошел», — сказала Мамиджи, когда на ее лице появился небольшой румянец. Хакура, в свою очередь, подошел ко мне и с довольным выражением лица похлопал меня по спине. «Нет никого другого, кого бы я хотел назвать своим зятем. Я, с другой стороны, мог только ошеломленно смотреть на него. Прости меня, что, оказалось, что меня подставили. По правде говоря, я воздерживался от поиска жены. Я не думаю, что готов к этому. Я хотел продолжать служить в качестве генерала, а рождение ребенка означало бы риск потерять силы. К тому же я еще не вернул долг, поэтому не считал правильным прекращать служить ему. Именно благодаря Римуру мы, Агры, обрели столько сил. Он не только спас нашу деревню, но и дал нам лучшее место для проживания и лучшую жизнь. К тому же, такими темпами Римуру станет моим шурином, так что я должен вести себя как старший брат и быть полезным. Я говорю «старший брат», потому что Римуру сама технически очень молод. Не то чтобы возраст имел значение, когда ты монстр. Некоторые монстры, такие как гоблины, достигают зрелости за несколько месяцев, в то время как другим может потребоваться несколько сотен лет. Возможно, я немного отклонился от темы. Я воздерживался от поиска жены, потому что не хотел разочаровывать Римуру, оставив работу генерала. Но, судя по всему, мне было дано разрешение. Я не мог не вспомнить некоторые вещи, о которых мы говорили во время одной из наших игровых сессий. Вообще-то, я бы предпочел забыть об этом, обещаю больше никогда не проигрывать пари. Но, может, не так уж и плохо найти кого-то. И если Хакура считает, что она мне подходит, то нет причин не попробовать. И вот во время нашего пребывания у Тингу я лучше узнал Мамиджи. Поскольку мы оба занимались танцами, чтобы стать лучшими бойцами, мы проводили некоторое время каждый день, танцуя. И не буду отрицать, это было весело. Вдруг оказалось, что нас подставили, и это не так уж плохо. И когда мы возвращались в Темпест, было решено, что мы поженимся друг на друге. Единственная причина, по которой я продолжал шутить, что меня продали, заключалась в том, что мне нравилось выражение лица, которое она делала каждый раз, когда я это делал. «Ну, если тебе так не нравится, мы можем все отменить», — сказала она с раздраженным выражением лица. «Ох, но как я могу нарушить свою честь фехтовальщика, нарушив свое обещание?» Эти разговоры так или иначе заканчивались тем, что мы оба смеялись. Я узнал об этом только спустя много времени. Но после того, Как мы объявили о наших планах пожениться, Мамиджи отбилась от кучи других людей, чтобы заполучить меня себе. Разбив сердца многих девушек в Темпесте, я уже ждал от нее ребенка, и сейчас я лежал у нее на коленях, пока процесс пробуждения повелителя демонов забирал всю мою энергию и заставлял меня засыпать. Последнее, что я видел, было ее лицо, смотрящее на меня сверху вниз, когда она гладила мои волосы. Глава 81. Фельдвейнабасты. Давным-давно в этом мире из ниоткуда появился дракон хаоса. По правде говоря, даже Вильданова не был до конца уверен, откуда. Дракон хаоса, Иварадж, был воплощением бедствия. Он обладал силой, которая могла соперничать с силой истинного дракона, но не обладал при этом интеллектом. Дракон хаоса двигался только инстинктивно, и этот инстинкт был направлен на разрушение. Когда Вильданова заметил этого дракона, он решил, что его нужно обуздать. В конце концов, было бы обидно, если бы весь труд, который он вложил в создание дракона, был так легко уничтожен. Однако в этом и заключался роковая ошибка Вильданавы. Он любил созидание, и поэтому не хотел избавляться от этого существа хаоса. Надеясь, что когда-нибудь оно обретет разум, Вильданова запечатал этого дракона в другом мире и оставил Фельдвея следить за его перемещениями. Даже при своей абсолютной преданности Вильданаву, Фельдвей мог видеть в Ивараджи только то, что должно быть уничтожено. Однако он выполнил приказ и начал наблюдать за изолированным драконом. Из-за того, что планету наводнили хаотичные маглементы, в этом мире стали появляться новые существа. Эти существа назывались криптидами, как и тот, кто дал маглементы для их рождения. Эти существа не обладали разумом, они жили только инстинктами. В глазах Фельдвея эти существа были оскорблением творения, и тогда он приступил к их уничтожению. Однако настал день, когда родилось существо, обладающее разумом, и Вильданова обрадовался, и дал этому существу имя, к большому раздражению Фельдвея. Это новое существо стало известно как король инсектаров Зиланус. Зиланус начал изгонять неразумных криптидов по всему своему миру, в итоге создав сильный клан инсектаров, которые стали служить ему. Зиланус тоже стал работать под началом Вильданова. Это была единственная причина, по которой Фельдвей и Зиланус не сражались в начале. И хотя они не ссорились, это не означало, что они ладили, они лишь терпели друг друга. Но даже теперь, когда Зиланус был тем, кто сражался с криптидами, Фельдвей уже изменился. После того, как он провел столько времени, сражаясь в мире, купающимся в магии Ивараджа, раса Фельдвея и его подчиненных изменилась. Их раса превратилась в фантомов. Прошло время, и Вильданова умер. Фельдвей смирился с этим, в конце концов, истинные драконы всегда возвращаются. Его хозяин просто развлекался, а когда он вернется, он, возможно, вернется к работе с ним. Но этот день так и не наступил. Бог природы был убит простым человеком. Бог созидания, который был истинным драконом, расой, которая всегда возвращается после смерти, исчез. Это могло означать только одно. Их бросили. Фельдвей мог чувствовать только гнев, печаль и отвращение. Отвращение к человечеству и всем расам, которые можно отнести к недочеловекам, таким как эльфы и гномы. И почему они могли продолжать жить после смерти Вильданова? Творение, которое так любит Вильданова. Может быть, под угрозой уничтожения он обязательно вернется. Лорд Вильданова, я знаю, что грешу против тебя. Если ты хочешь наказать меня за мои действия, то, пожалуйста, приди и сделай это. Если ты этого не сделаешь, то мир исчезнет. Все будет разрушено, поэтому, пожалуйста, останови меня. И вот Фельдвей начал строить планы по уничтожению всего, надеясь, что его бог вернется. Неважно, будет ненавидеть ли его бог, он был готов страдать от последствий своих действий. Фельдвей настолько отчаялся осуществить свой план, что отправился к Зиланусу просить о помощи. Однако ему было отказано. «Есть только один, кто может отдавать мне приказы, и теперь, когда его нет, мне не нужно никого слушать». Именно из-за этого отказа Фельдвей разгневался. Потому что Зиланус вел себя так, будто Вильданова никогда не вернется. С этим фактом он не мог смириться. Относительное перемирие, которое Фельдвей заключил с Зиланусом, нарушилось, начав войну между ними. Фельдвей провел много времени, пытаясь найти способ вернуться в мир кардинала. Вильданова сделала так, что людям за его пределами было особенно трудно попасть в мир, который нравился ему больше всего. Он оставил для него ворота, но это больше не было вариантом из-за раздражающего черного первородного существа, охранявшего их, а поскольку он уже застрял в схватке с инсектарами, то не мог тратить все свое время на поиски выхода. Он действительно слишком опрометчиво начал с ними драку. Однажды, во время своего расследования, он услышал голос Михаила. Освободившись от влияния Рудры, он смог полностью контролировать навык владыки правосудия. Это давало ему абсолютное господство над теми, кто владел навыком серии «Добродетель» или «Ангел». Именно благодаря разговору с Михаилом он разработал план. «Приведи сюда с собой Вильгринд, а также всех своих самых способных бойцов. Мы будем использовать их для завоевания всех миров. Почему? Разве не эффективнее было бы продолжить мой план? Твой план имеет очень большой шанс провалиться, если Гай или Черный Первородный прервут его. Хотя заманчиво просто следовать твоему плану, мы сделаем гораздо лучше, если приведем достаточно сильную армию, чтобы задержать их. Судя по тому, что ты мне рассказал, армия, которой ты располагаешь на данный момент, слаба. Гай смог бы уничтожить их всех одним взмахом руки, за редким исключением. Скажи мне, Михаил, действительно ли ты хочешь рисковать тем, что воскрешение Вильдонавы пойдет не так, как надо, торопясь с планом? Михаил некоторое время молчал, прежде чем ответить. Ты прав, я пойду и соберу их прямо сейчас, я скоро вернусь. И вот он исчез. Михаил мог свободно путешествовать благодаря некоторым навыкам, которыми он владел, а также благодаря одному из навыков, которым Вильдонава владел в прошлом. По правде говоря, он был не единственным, кто мог прыгать между мирами, но он был одним из немногих, кто имел разрешение приходить и уходить из кардинального мира по своему усмотрению. Время между мирами течет по-разному, поэтому Фильдвию пришлось долго ждать возвращения Михаила. Однако он не стал терять времени даром, а отправился к человеку, с которым сражался все это время, чтобы заключить перемирие. Он пошел поговорить с Зеланусом и сделать ему предложение. Половина мира кардинала будет отдана инсектарам, половина драгоценного мира Вильдонава, и половина миров, которые они завоюют по пути туда. И когда ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться, он согласился. Вскоре после заключения перемирия появился Михаил со всеми своими последователями. Фильдвей, по дороге сюда я кое о чем подумал. Ты прав, возможно, я был слишком поспешен, и мои действия могли привести к тому, что мы не смогли бы пробудить Вильдонаву. Тебе не стоит беспокоиться об этом, Михаил. Просто у меня было гораздо больше времени, чтобы подумать об этом. Я уверен, что с опытом ты станешь лучше. Михаил кивнул головой, но у него все еще было сложное выражение лица. У меня есть предложение для тебя. Пока я остаюсь сам по себе, я не смогу использовать всего владыку правосудия. У меня есть доступ к нему, но нет сил, чтобы использовать его, так как Рудра оставил это тело слишком слабым. Думаю, будет лучше, если я передам тебе использование моего умения. Как один из самых верных слуг нашего господина, я считаю, что именно ты должен обладать этой властью. И, не имея никаких веских причин отказываться от необходимой прибавки к силе, он согласился. Михаил перенес в него свое ядро Манаса, оставив ослабленное тело Рудры позади. Глава 82. Врата мира Набасты. В третий раз с момента своего создания Темпест был тихим. Было еще несколько групп людей, не затронутых внезапной сонливостью, навалившейся на большую часть населения, но они были в меньшинстве. Это одновременно очень успокаивает и нервирует. Слишком тихо, сказала Хлоя, глядя на город. Не часто удается увидеть так много людей, передвигающихся по городу. Ты уверен, что было нормально пробудить всех одновременно? Сейчас Темпест потерял большинство своих бойцов. Не волнуйся, я бы не стал этого делать, если бы не был уверен, что на нас не нападут. Сейчас я сидел на скамейке на холме возле Темпеста с Хлоей. Она рассказывала мне о своих прошлых впечатлениях о войне, которая должна была произойти. Я хотел получить как можно больше информации, прежде чем мы уйдем. Вздох, я очень нервничаю, ты знаешь, сказала Хлоя, прислонившись ко мне. Я сильнее, чем когда-либо, но что в этом хорошего, когда твой противник неуязвим? Думаю, ты уже знаешь, но один из навыков владыки правосудия – защита замка, который блокирует все и вся. У меня есть способ справиться с этим умением, сказал я, положив руку ей на плечо. Да, я так и предполагала. Она прижалась еще немного. Я чувствую себя в безопасности, когда я рядом с тобой, но по какой-то причине это заставляет меня чувствовать себя виноватой. Ты не должна возлагать на себя столько ответственности, понимаешь? Помни, что я тебе говорил. У нас много людей, которые могут сражаться, и все они выросли достаточно сильными. Так что не думай, что это только на тебе. Если вдруг покажется, что это слишком, знай, что вокруг есть люди, которые помогут тебе. Хлоя издала небольшой смешок. Ты помнишь, что я... Неважно. Она собиралась что-то сказать, но остановилась, так как на ее лице появился небольшой румянец. В чем дело? Ничего, давай просто побудем так немного. Могу я пойти с тобой, когда ты покинешь Темпест, чтобы пробудить остальных? Не вижу причин для отказа, я как раз собирался туда отправиться. Хотя я пробудил всех, у кого было семя в Темпесте, было несколько человек, которые не смогли прийти по разным причинам. Так как я мог телепортироваться без проблем, я собирался просто отправиться к ним и сделать это там. Так будет эффективнее. Ты готова отправиться туда сейчас? Спросил я. Еще 5 минут. Трое лицо Леон. Леон Кромвель шел по построенному им замку с улыбкой на лице. Выражение, которое он почти никогда не показывал. Причина этого заключалась в том, что он только что встретился с человеком, которого искал с тех пор, как попал в этот мир. Наверное, она пошутила, я бы никогда не сказал ей ничего странного. Он пытался убедить себя в этом факте. И после некоторых умственных упражнений он смог заставить себя поверить, что все это было просто шуткой. Но подумать только, она стала такой милой. Почему-то с тех пор, как он снова увидел ее, в его сердце появилось странное чувство. Он не знал, что это такое, но почему-то это чувство радовало его. Что я собирался ей сказать, когда у него только появилась возможность поговорить с ней, он начал выбалтывать первое, что приходило ему в голову, и ему казалось, что он вот-вот скажет что-то важное, пока его не прервали.